От этой мысли Потапову стало смешно. Господи, разве Маня может быть его любовницей? Маня, которую он 15 лет не видел, а увидев, обнаружил, что она все такая же облезлая моль во всесезонном пальтишке. У него Зоя, прожившая большую часть своей жизни в Париже. Красавица, умница, интеллектуалка, тонкая штучка. Черт бы ее взял. В газетах писали, что один из лучших женихов России Дмитрий Потапов, очевидно, скоро перейдет в категорию счастливых мужей. Очаровательная и умная Зоя Питерс, главный редактор журнала «Блеск», покорила неприступного министра. Их свадьба, по слухам, планируется на осень. Потапов был совершенно уверен, что эти публикации Зоя сама и заказывает. И фамилия у нее была никакая не Питерс. Фамилия у Зои была Петракова, и она ее ненавидела. Думаю, что через несколько дней переведем в обычную палату. Организм молодой, здоровый, сильный, все будет в порядке. Самое грустное, что Потапову было наплевать на Манин организм. Он чувствовал, что виноват перед ней только и всего. «Вы хотите с ней поговорить?» «А она уже может говорить?» «Немножко может», — улыбнулся врач. «Пойдемте». Потапов не был готов говорить с Маней, но ничего не поделаешь. Не кричать же, что говорить с ней он не хочет. Зачем тогда приезжать? Маня лежала на высокой узкой коечке, прикрытая нищенскими байковыми одеяльцами и простыней, и вокруг ничего не напоминало интерьер сериала «Скорая помощь», который с удовольствием смотрела потаповская мать. Правда, в углу бодро пикал какой-то прибор, выделявшийся блескучей европейской внешностью из окружающего убожества. Но Потапов так и не понял, имеет он отношение к поддержанию Маниного здоровья или нет. Сестра в зеленой хирургической робе поставила на пол трехлитровую банку с шикарным букетом, за которым Потапов заезжал в Стокман. Подошла и взяла Маню за руку. «К вам пришли», — сказала она фальшиво бодрым голосом. «Давайте-ка глазки откроем и посмотрим». «Маша, посмотрите, к вам пришли». Наверное, она решила, что пришел ее сын, потому что веки распахнулись мгновенно, и карие, измученные, лихорадочные глаза — в упор уставились на Потапова. Он даже отшатнулся немного и быстро оглянулся на охранника, не видел ли тот. «Мань, это я», — сказал он так же фальшиво, как сестра, которая продолжала держать ее за руку. И ему стало стыдно. «Ты как?» Это было очень глупо, но он, правда, не знал, как надо себя вести. Лихорадочные глаза некоторое время изучали его с тревожным усилием, и она вдруг сказала: «Митя». Она именно произнесла, а не прошептала, и не пробормотала его имя. И Потапов несколько приободрился. «Ты молодец, что пришла в себя. Я не ожидал, что ты так скоро очухаешься. Молодец». И зачем-то взял ее другую руку. Сестра зашикала на него, ее левая рука была вся в проводах и иголках. «Мань, может быть, тебе что-нибудь нужно? Привезти что-нибудь?» Она не отрывала от него взгляда, настойчивого и тяжелого. Зрачки были расширены, придавали лицу странный дикий вид. «Ей, наверное, больно», — вдруг подумал Потапов. «Ей все время очень больно». «Федор!» — выговорила она отчетливо. — «Как Федор?» — «Ничего», — поспешно ответил Потапов. — «Я вчера его видел. Они с твоей подругой здесь были. Только нас не пускали. Выглядел он хорошо». — «Все нормально», — подала голос сестра. — «Вы не волнуйтесь только». — «Ты лежи», — сказал Потапов. — «Поправляйся. Я к тебе завтра опять приеду». Ему очень хотелось поскорее отсюда уйти. — «Митя», — повторила она, и он остановился, не договорив до конца. — «Позвони им. Скажи, пусть не волнуются, особенно Федор». — «Конечно», — пообещал он. — «Конечно, позвоню. Ты сама не волнуйся, Мань. Хочешь, оставлю тебе мобильный, а ты им позвонишь». Никуда звонить она не могла, и он сразу понял это. «Ну, пока. Мань, до завтра». Он вышел в коридор, ему показалось, из подземелья на свет. Сестра зачем-то осталась в палате. «Повезло ей», — задумчиво сказал за плечом охранник. «Жива осталась. И в себя быстро пришла. Заштопали ее на совесть. Здесь хорошие врачи». «Дмитрий Юрьевич, вы не смотрите, что вокруг бедность». Почему-то Потапов пришел в бешенство. «Заштопали, повезло. Бедность вокруг». Главврач маялся у дверей в реанимацию, ждал, когда Потапов соизволит выйти. «Ну как, поговорили?» «Вот что сказал Потапов. Если вам что-то нужно, чего у вас нет, не знаю, препаратов, приборов, лекарств, обезболивающих, ночных сиделок, шприцов, черта с дьяволом, вы должны позвонить мне. Через час у вас все будет. Вот моя визитная карточка». Там есть все телефоны, включая мобильный и домашний. Я заплачу вам столько, сколько скажете, только, пожалуйста, лечите ее хорошо. И чтобы ей не было так больно. Выпалив все это, Потапов ушел, а врач так и остался посреди коридора с его визитной карточкой, зажатой в руке. Сидорин, Первушин, Лазаренко, Больц, Селезнева, Латынина. Игорь Никоненко все фамилии выписал аккуратным столбиком. Тетрадный листок в клеточку он прислонил к солонке, чтобы он был прямо у него перед глазами. Ему казалось, что так лучше думается. Последнюю фамилию Латынина он приписал просто так, потому что она его раздражала. Никто из опрошенных об Алине не помянул. Очевидно, она так и стояла возле своей машины до выстрела, а потом бросилась на школьный двор. Интересно, за кого она испугалась? За подругу или за ребенка? В женскую дружбу Игорь Никоненко не верил. У его матери была подруга Раечка, с которой они вместе ходили в школу. Обе страшно гордились своей дружбой и тем, что они такие давние подруги, сквозь годы пронесшие светлое и теплое чувство, как говорилось в программе «От всей души». Все Раечкины секреты мать моментально выбалтывала другим, менее заслуженным подругам. Они обсуждали Раечкину несчастливую жизнь, мужа-алкоголика, непутевых детей, дуру-невестку и прохвоста зятя с вдохновением и чистой радостью. Игорь был совершенно уверен, что Раечка также выбалтывает секреты матери и упивается ее проблемами, как бы убеждая себя в том, что она живет, если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже всех. И у других жизнь вон какая тяжелая. Это ничуть не мешало им нежно любить друг друга, созваниваться, целоваться при встречах и продолжать делиться секретами. Такой дружбы Игорь Никоненко не понимал. Вряд ли мымра, похожая на очковую змею, вообще способна испытывать какие бы то ни было чувства к кому-либо. Другое дело, если она жалеет бедную, несчастную, затурканную Марию Суркову, мать-одиночку, и время от времени осыпает ее какими-нибудь более или менее бессмысленными благодеяниями. Например, дарит давно вышедшую из моды юбку или туфли с потрескавшимся лаком. Или мультик мальчику покупает про Мулана. Нет, про Мулан. Мулан — это она. Усмехнувшись, Игорь снял с огня чугунную сковородку, на которой трещала и стреляла огромная яичница, и потащил ее к столу. Чугунная ручка сквозь полотенце обжигала ладонь. Кофе было маловато, а пить по утрам чай он не мог. Значит, очковая змея от машины не отходила. Мальчик побежал, увидев мать, а змея подругу до последней секунды не видела и увидела только, как та упала. Вряд ли она знает в лицо тех, кто стоял во дворе или выходил из ворот. Она не училась в этой школе и не водит дружбу ни с кем, кроме Сурковой. Нужно непременно узнать, как они познакомились и в какой именно школе училась змея. Может, она начинала в этой, а потом ее перевели в какое-нибудь более престижное местечко? Он с сожалением посмотрел на пустое чугунное дно. Яичница кончилась слишком быстро, и кофе у него мало. Кстати, у нее мотивов как будто больше, чем у других. Что такое бывшие одноклассники? два или три десятка чужих людей, нисколько друг другу не интересных, а все эти встречи — просто сентиментальные слюни и сопли, воспоминания о прошлом. Даже не воспоминания, а желания воспоминаний.